Демоны Семёна не замечали, не до того им было. Они резвились. Кто танцевал без музыки, кто пел, кто хохотал, кто бил посуду. Пустые графины, бутылки и кувшины валялись там и сям. Некоторые из демонов, из особо нарезвившихся, спали по углам, мирно похрапывая во сне. Семён стоял, не предпринимая никаких действий, просто стоял и смотрел. Демоны выглядели знакомо. Семён таких видел раньше, в фильмах ужасов. У нечисти были на удивление разноцветные морды. Мелькали и красные, и синие, и черные, а у некоторых вообще зеленые хари, рожки на лысых головах, просячие пятачки на мордах, хвосты из распоротых сзади брюк и копыта вместо обуви не оставляли сомнений, что не демон это вовсе, а рядовые черти, что, впрочем, ситуацию не проясняло. «Мэр, давай объясняй», – потребовал Семён, с опаской поглядывая на веселых чертей. «Розыгрыш удался, мы в трепете». «Да что там в трепете? В ужасе, не меньше». «Это от порошка, да?» «От порошка, само собой», – подтвердил довольный Мар. «А знатно ведь скачут, ты не находишь? Эх, сюда бы музычку, то-то пляс был бы. Вон как отчебучивают, любо-дорого посмотреть». «Мар!» – повысил голос Семён. «Ну хорошо», – поскучнел медальон. «Карнавальный порошок есть одобренное Минздравом пузырькового мира безвредное средство, придающее облику пользователя черты мифического существа, соответствующего его основным психологическим качествам, вследствие чего не обязательно ношение карнавальной маски. Средство вызывает гарантированную адекватность поведения согласно приобретенному облику. Действие от 20 до 24 часов, в зависимости от времени суток и погоды. Так было написано в инструкции, слово в слово». «Понятно». Семён расстроенно покачал головой. «А ты раньше действие одобренного Минздравом порошка видел или нет?» «Нет», – честно ответил Мар. «Сейчас вижу. Мне нравится». «Хулиган ты», – грустно сказал Семён. «Вредитель, экспериментатор. И что теперь делать, а?» Подумал, сложил у рта ладони рупором и крикнул тревожно. «Вино заканчивается, братцы! Все в подвал! Вина мало осталось! В подвал, скорей!» Бывшие слуги, а нынешние черти, так и не обратив на Семёна внимания и не поняв, что их обманули, кинулись к винному подвалу. Через минуту помещение опустело. «С этими понятно», – Семён усмехнулся. «Действительно, у них не только морды изменились, но и соответствующий менталитет вырос». «Чего не заметил, того не заметил», – с сожалением признался Мар. «Хвосты видел, а на менталитет внимания не обратил. У них всех штаны наглухо застегнуты были. Эки ты глазатый!» Семён фыркнул, не ответил и направился к залу для приемов. Испуганная Оля держалась поближе к Семёну, не отставая от него ни на шаг. В зале тоже шла пьянка, но более пристойная. Сидевшие за длинным столом упыри, гномы, ведьмы, тролли и прочая мифическая сволочь пили вино из кубков, то и дело швыряя друг друга объедками и обглоданными костями. Возле окна, укрывшись шторой, дрых атлетически сложенный герой-полубог с мужественным лицом. А может и не герой, но храпел он, как полубог, не менее. «Этот-то сюда как затесался?» С недоумением пробормотал Семён. «Видать, порядочный человек, единственный на всю котлу. И тот нажирался, как свинья. Тьфу!» Семён озадаченно потер щеку. «Где же князь? Который из них?» Внезапно грянула песня. Положив руки друг другу на плечи, сказочная нечисть с неожиданным подъемом затянула. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» «Гляди-ка!» – поразился Семён. «Откуда они творчество земных бардов знают? Любопытно!» Он прислушался. «Да, точно, это была та самая песня, с крохотными, незначительными изменениями, но та...» «Сперли однозначно!» – обиделся Семён. «Везде одно и то же. Пиратство форева. А как же авторское право? И вообще, каким образом?» «Не знаю, как твои барды», – насмешливо сказал Мар. «Но эту песню поют во всех мирах, и ей уже лет 300, не менее. Народное творчество, понимаешь. Так что неизвестно, кто у кого ее позаимствовал». «Пусик!» – донеслось призывно от стола. «Где ты, Пусик? Твоя любавочка хочет с тобой выпить». Костлявая носатая ведьма в розовых лохмотьях требовательно застучала по столу кубком. Семён и Оля зашарили по разудалой компании взглядами, выискивая князя Пусика. Герой полубок перестал храпеть, открыл глаза. Утробно рыкнув со сна, он сел, зевнул и поднялся во весь свой немалый рост. На герое не было ничего, кроме шторы, которую полубок тут же приладил вроде набедренной повязки. Остатки белого мундира лохмотьями валялись под ним на полу, рядом с саблей. До пояса герой был и впрямь как герой, а ниже – вылитый сатир с козлиными ногами. Стуча копытами, князь направился к столу, сыто отрыгивая и почесывая бок, на котором рельефно отпечатались сабельные ножны. «Мар, включай-ка невидимость!» – шепнул Семен. В ту же секунду колпак невидимости прикрыл его и Олею. «Значит так!» – Семен решительно ткнул рукой в сторону козлоногого героя. «План несколько меняется. Эти страхолюдища так и не поняли, что с ними произошло, и считают все происходящее вполне естественным. Потому никто с нами говорить, а тем более отдавать медальон за лечение не станет. Улучим момент и напоим князя из стакана. Он станет самим собой, и мы утащим его из-за стола для объяснения ситуации. В смысле, что мы лекари, пришли снять проклятие колдовского медальона. И далее по прежнему сценарию. Думаю, в обмен на возвращение нормального вида своей любавочки князь купиться не станет. Надеюсь, что не станет». Семен повернулся к Оле. «Давай стакан». Оля молча порылась в сумке, ойкнула и медленно вынула оттуда что-то плоское, кривое. Это был стакан, сплющенный и погнутый, безвозвратно погибший. Лечение князя, как и его гостей, отменялось. «Я нечаянно», – чуть не плача сказала девушка. «Наверное, когда стражников сумкой лупила, и шар предсказаний треснул. Вот беда!» «Чего-то в этом роде я и ожидал», – флегматично произнес Мар. «Слишком уж все сложно получалось, слишком заумно. А заумные планы, как правило, не жизнеспособные. Обязательно на чем-нибудь да проколешься. Семен, а ну их всех нафиг, хозяевам все одно не до нас. У них оргия с пусями-мусями и распеванием народных частушек. А слуги черти добрались до бочек в подвале. Не скоро появятся. Нет им всем никакого дела ни до чего, кроме себя любимых. Пускай резвятся. А мы по-простому, как и положено ворам, без лишних затей, обшарим все комнаты, все шкафы. Возьмем то, что нужно, и гордо удалимся. Они к вечеру без стакана терапии в себя придут. Эх, хотелось бы поглядеть, что тогда будет. Ой, как хотелось бы». Медальон злорадно захохотал. «Но работа есть работа. Придется». Без энтузиазма согласился Семен. «Оля, поднимаемся на этаж к князю и ищем медальон. Других вариантов нету». Воры-домушники направились к лестнице, оставив мифологическую шушеру на произвол судьбы. Что, впрочем, той шушере ничуть не повредило. Им и так было хорошо, даже очень. Возможно, гости князя будут с упоением вспоминать невероятный случай, приключившийся с ними в день рождения хозяина дома. Еще и внукам рассказывать станут. А может и не станут, будут молчать до самого конца. Кто знает, правитель одержимый демоном. Это, знаете ли, подчиненные могут и взбунтоваться, на всякий случай, во избежание. Покои князя на втором этаже, разумеется, никем не охранялись. Дверь оказалась не заперта, у него вообще замка не было. Либо князь доверял своим людям во всем, либо был лют на расправу, и в его комнаты никто не смел войти, даже в его отсутствие. Второй вариант больше походил на правду. Комнаты шли анфиладой, но почти в каждой было несколько дверей, которые вели в соседние помещения. Семен и Оля не стали обыскивать их все подряд, а двинулись сразу на поиски рабочего кабинета. Ведь должен же здесь быть кабинет, место уединения и обдумывания важных государственных дел.